Обмен комнатами. Для начала удалите всех старожилов в отдельное помещение, чтобы предоставить новой кошке возможность спокойно познакомиться с большей территорией. Перемещаясь по дому, она будет оставлять свой запах, который затем позволит старожилам лучше подготовиться к ее присутствию. Выпуская новую кошку из ее заповедной комнаты, просто откройте дверь, чтобы она смогла неспешно покинуть свою уже знакомую территорию, сохраняя путь к отступлению. Не следует резко забирать кошку из заповедной комнаты и переносить в гостиную, так как она может испугаться и сразу спрятаться. Если же она начинает волноваться, попробуйте поиграть с ней, чтобы выманить из укрытия, или попробуйте заинтересовать угощением. Затем наступает то время, когда вы можете показать заповедную комнату новой кошки вашим старожилам. Разумеется, при этом новую кошку вы изолируете в другом месте. В зависимости от того, как много у вас питомцев и каковы их индивидуальные особенности, вам лучше всего начать с тех особей, которые могут проявить терпимость к новичку. Очень важно во время обмена комнатами обратить внимание на переадресацию агрессии. Если кто-то из старожилов становится слишком встревоженным, то внезапно может наброситься даже на своего дружка или подружку. Поэтому очень важно выбрать для начального этапа знакомства достаточно спокойную особь и не спешить с другими. Опять же, не следует резко заносить старожила в заповедную комнату. Просто откройте дверь и дайте кошке зайти туда настолько далеко и так быстро, как ей самой этого захочется. Если вы проживаете в маленькой квартире, где нет большого количества комнат, то вы можете позвать на помощь кого-то из членов семьи, чтобы самому не превращаться в подобие ковбоя с кошачьим стадом. Если вы живете один, попросите о помощи друзей или соседей, из тех, конечно, которые любят кошек. Лучше посадить вашу новую кошку в ее сумку-переноску и на время отнести к соседям. После того, как описанный обмен комнатами завершится, наградите всех ваших кошек каким-нибудь лакомством. Всегда завершайте тренировки на позитивной ноте. Сеансы тренировок должны быть непродолжительными. Самое важное – предоставить новой кошке возможность обследования всей территории вашего дома. Обследование заповедной комнаты старожилами не так принципиально. Поэтому, если они поведут себя не вполне адекватно, вам не следует сильно переживать. Делайте это хотя бы два раза в день, пока не почувствуете, что кошки спокойно реагируют на запахи друг друга. Им может потребоваться до нескольких дней. Опять же, пусть темп устанавливают сами кошки.